Давайте вы мне сначала расскажете, как принято в программе «Серебряные нити», что такое интуиция. Как вы это понимаете? Это что? Мы о чем сегодня собрались говорить? Ну, все, вот, понимаете, это то, что я, чем я больше всего люблю издеваться над радиослушателями, немногими, которые у нас остались. Вроде бы очевидное слово, но мы же его используем в жизни. Чего вы боитесь-то? Мы что имеем в виду? Предвидение? Ну, во-первых, для этого есть слово «ясновидение». Тогда в какой степени предвидение? Предвидение чего? И чем интуиция от ясновидения? Ну, тогда я предвижу, что завтра на Первомайской случится землетрясение. Я же, это же не интуиция, это же уже я пророк, как бы, да, там, не знаю. Предвидение – это что-то непонятное. Что-то должно произойти, вот чувствую, что что-то должно случиться. Что это за единственное? Я сейчас что-то понимаю, что... Ну, интуиция же, она не обязательно плохая. Хорошая. А получается? У кого плохо с интуицией? А у кого плохо с интуицией? У кого хорошо? У меня плохо. Вот у вас плохо. А у остальных хорошо? Не, ну я серьезно, потому что... Тесты есть какие-то, узнать, плохо или хорошо? Тесты? Ну, у меня нету, точно. Я к тому, что... А что значит с интуицией, плохо или хорошо? Вот это притом. Проблема выбора меня. Ну, если я на сцену вылазю, я же, наверное, что-то сказать хочу. Главное. Что проблема? Выбора. Вообще, разве на свете, поднимите руки, у кого никогда не было никаких предчувствий? Вообще никогда. У всех были, да? Как бы у меня тоже были, как бы, ну и у кого тогда плохо с интуицией? Что это такое? О чем пришли поговорить? Наверное, о том, что это такое. Я вот отдам, которые у меня в малой группе занимаются, особенно жду ответа все время напряженно. Что такое интуиция? Чувство, оно зачем? Ну, хоть два слова, оно зачем берется? Зачем человеку это чувство? Или это болезнь такая? Мне вот только что, у меня был, честно, я поэтому мне надо в себя прийти какое-то время. У меня был молодой человек, ну, в общем, который мне пытался объяснить, что его, молодого человека, желание творчества. Оно же интуиция. Это навязчивое состояние. Спрашивал, как от него лечиться. Говорить. Ну да. Говорить. Но он считает, что это навязчивое состояние. Лечить. У него... Интуиция. Да, музыка, считайте, ну, сложнее, конечно, я уж подробности рассказывать не буду, но у него музыка в голове появляется, он считает, что это навязчивое состояние. У меня сегодня одни музыканты. Вот. Это его чувство. Я ему все предлагал остаться, но он не может по времени. Это интуиция или нет? А что это? Тут же где-то рядом крутится вопрос о свободе и предопределении. Если мы можем почувствовать будущее, то это значит, что это будущее уже существует? Один из вариантов. Да. Как один из вариантов. Мы же не только вариантов, как дерево, ветки. Мы видим варианты, кого-то разных интуиций, даже не больше. Мы видим, как дерево возможностей, но мы никогда не можем точно сказать, что что-то предопределено. Ну чего ты понимаешь, так кто-то видит только один канал и кто-то определенно. Что-то один, но жизнь-то многообразна, поэтому интуиция это загадка, поэтому здесь... А вы видите много каналов? Много вариантов, допустим, одного события. Нет, вы знаете, мне кажется, что... Мне кажется, что в интуиции мы всегда видим какой-то один вариант возможного события. Мы вообще называем интуицией что? Ну скажите, каждый называет... Это как-то... сомнение, поступить так или поступить по-другому. Ну, я, смотрите, я пытаюсь сам для себя внутренне определить... А, во-первых, бывает интуиция, в основном, мне кажется, бывают две интуиции. Одна интуиция события, которое должно произойти. Вторая какая? Только поступка. Ну, мне всегда казалось, что всегда, и люди еще, может быть, я не прав, может быть, это в моем языке существует какая-то такая операция, я не знаю. Но мне кажется, люди очень часто называют интуицией ощущение человека. Ощущение? Человека. Вот когда там... А? Ну, эмпатия. Более точное слово эмпатия, но мы же им в жизни-то не пользуемся. Мы не пользуемся, по-моему. Мы почему-то называем это тоже интуицией. Мы говорим, я интуитивно чувствовал, что он подлец, и что не надо было выходить за него замуж. Нет. Это... Нет, я не прав. Поскольку здесь... Я почему это выделяю? Потому что, смотрите... Это в строгом смысле означает, что эмпатия где-то здесь же, да? А что такое, вот, ну, я даже передачу хочу об этом сделать, а что такое подлец? Его моральные ценности не совпадают с твоими. Ну, я никогда не умел играть на музыкальных инструментах, но мне интуитивно всегда очень хочется попробовать. Я хочу сказать, что ведут я к одной очень простой вещи. На самом деле, мы же сейчас, если уйдем в спор, что такое добро и зло, подлость и неподлость, да, известен факт, что любой подлец себя подлецом не чувствует, правда? И у каждого человека есть своя система оправданий. Тогда какое чувство мы имеем в виду? Ну, я вас пытаюсь свести, я пытаюсь всю историю свести к, даже когда мы предвидим события, какие мы события интуитивно предвидим или хотим интуитивно почувствовать, они какие? Значимые. Значимые события бывают для чего? Ну, я не знаю, у меня в больнице отделение закрыли на ремонт. Для меня, как для врача, это значимое событие. Я там до этого интуитивно чувствовал. Так я и знал, что они мне подложат свинью. Ну, в общем, это ведь не совсем интуиция, правда? Ну, как бы более или менее ремонт в больнице, у нас огромная больница, он шел так запланированно от корпуса к корпусу. Понятно, да? Трудно обвинять в этом интуицию. Надо осваивать средства, дело такое. Как бы я предлагаю, не знаю, согласитесь вы со мной или нет, но мы называем значимыми или интуитивными события, которые то есть значимыми и интуитивно предчувствуем, которые значимы для какого-то нашего целого, для целостной личности, не для какого-то аспекта, да, вот как бы профессионального. Да, это как вот знаменитая история людей, которых что-то остановило, и они отказались от полетов на самолетах, которые разбились. Да? Что такое это самое наше целое? Мы к чему обращаемся? Я как дама. Просто уже, по-моему, Наташа вон запись повесила на сайте. Я как дамы космосу. А космос это где? Вот это космическое чувство. Вы слышите, что вы говорите? Может вас всех госпитализировать? Я понимаю, что вы говорите эти слова, ну, правда, следом за мной. Однако, это то самое, чего я тут пару раз повторял и по радио, и в реальности. Это та самая мысль. Сознание – это Бог. Потому что вы имеете в виду под космосом в душе? Это чего? Черная пустота, в ней звезды или что? Совесть. Что общего? Я могу много очень. Это мы. Как только мы это обсуждаем, мы бродим вот около каких-то понятий, окончательных определений, которых не существует. Есть что-то общее, Мария, в понятии совесть, закон? Это же очень разное. В первую очередь, этот космос имеет одну характеристику. И совесть, и закон объединяют словом разум. Да? Совесть говорит. Однако, все-таки, я думаю, что тема совести требует еще одного обсуждения. Но, смотрите, она здесь тоже поднимается автоматически. Эмпатия, совесть. А что такое совесть? Вложенные в нас космические законы. Красиво. Да. Красиво. Единственное, я согласен. Я просто все время пытаюсь привязать это к нашим собственным ощущениям. Совесть говорит, что мы чаще. Моя. Она чаще говорит, что мы поступили не так. Потому что, когда она говорит, что мы поступили так, мы это совестью уже почему-то не называем. Правда, вот почему-то. И вот вся проблема с совестью, мне кажется, очень проста. Дело в том, что раз мы всегда знаем, что мы поступили не так, это означает, что у нас все время существует некоторое начало, которое знает, что такое так. И, я это и хочу сказать, это начало по сути своей в другом проявлении или аспекте мы называем интуицией. В чем проблема наших взаимоотношений с совестью? Или с интуицией. Ну, разве нет? Но если мы знаем, что для нас так. Потому что человек Мы не доверяем этому. Именно в этом проблема молодого человека, с которым я сейчас попрощался. Он называет какие-то свои ощущения навязчивостями, потому что он им не доверяет. Правда? Все, на этом занятие закончено. Правда, потому что дальше начинаются вещи в высшей степени опасные. Ну вот серьезно. Представляете, что с нами будет, если мы вдруг научимся или будем этим голосам доверять? Никакого Путина не будет. Причем, ну потому что в основе своей большая часть тех, кто, как я интуитивно предчувствую, пойдет голосовать за Путина, пойдет совершенно не прислушиваясь к своей повести, совести, правда? Или интуиции, к чему-то совершенно другому. Я в данном случае не политическую речь держу, я просто говорю о таком массовом отношении народа. Это же наша проблема, да? Мы на кухнях, у нас у всех совесть, а там на собрании в Лужниках у нас нужды дела. И я серьезно, почему? Потому что это очень сложный вопрос. Молодой человек, который был, он преподаватель английского языка. Я научу его пользоваться творчеством, как интуицией. Он станет нищим музыкантом. Я разве могу гарантировать ему успех? Этого вот эта самая интуиция от них не гарантирует. Как бы, знаете, о чем я сейчас говорю? Я сейчас говорю, там очень много разных аспектов, но чтобы вы понимали, собственно, об этом легенда о великом инквизиторе Достоевского, в «Братьях Карамазовых». Все помните, да? Там как бы, ну, грубо говоря, великий инквизитор встречает Христа и убивает его до того, как он не попортил людям жизнь. Мы это делаем ежедневно и ежечасно. Я скажу интуиция, кто-то скажет безумие. Ну, Гогену, который был в нашем понимании сегодняшнем успешным банкиром, правда? У него возникли интуитивные ощущения, потом видение, возникла страсть. Бросил преуспевающую банк, ушел из семьи, уехал в конечном итоге в Полинезию, там рисовал голых черных проституток. Последнюю картину, которую он рисовал, говорят, фантастическую, всю жизнь в Полинезии в своем домике на стенах рисовал некую фреску. Вот. И перед смертью спалил. Ему давно понаставлено диагнозов всеми психиатрами всех стран мира, потому что это классический пример психопатологии. Что мы тогда имеем в виду, когда говорим, что хотим улучшить интуицию? Это серьезный вопрос. Патрик, каким ставить диагноз? Так почему? Ну, потому что, может, он просто угадал свою предназначение. Может быть, это не кстати разговор, уж простите, кому не интересно. Ну а чем норма отличается от безумия? Сколько раз мы это обсуждали в разных смыслах передачах? Фиг с ними, пусть смыкаются. Чем они отличаются от нормы? Кстати, безумие, настоящее безумие, с моей точки зрения, с гениальностью не смыкается. Малочисленность. От нормы-то чем отличается? Потому что вся психиатрия мировая не умеет иначе понимать норму, чем норму адаптации. Если вы такие умные, то чего ж вы такие бедные? Как бы норма – это то, что человек удерживается в обществе. Гениальность с точки зрения творческой гениальности – это компромисс. Это люди, которые смогли достичь некоторого компромисса. Я говорил в передачах по-другому это немножко. Я говорил, что они смогли найти язык, на котором свою гениальность они передали людям. То есть они краешек, вот, внешнюю форму адаптировали все равно к нормальной жизни. Поэтому мы знаем, что они гениальны. Да? Леонардо да Винчи, который все картины нарисовал только в своем воображении, безумен просто потому, что мы так и не узнали о существовании этих картин. Да? Если он их так и не выразил на полотнах, а они жили у него в голове. Могло такое быть? Ну, наверное, таких Леонардо огромное количество и было, только мы о них ничего не знаем. Что мы хотим? Я серьезно, это, между прочим, важный вопрос. Решает его каждый сам. Но, в общем, весь крик «я хочу быть художником», «я хочу быть актером». Все же знают, это официальная, практически опубликованная статистика. 85% студентов, которые придут на актерские факультеты, не станут актерами. Из этих, из оставшихся 15%, не более 1% станут известными актерами. Из 100% студентов, которые поступили на актерские факультеты, 78% сопьются как приговор. А те, которые не сопьются, пойдут работать на работу, не имеющую никакого отношения к первичному образованию. В банке, например. Имеет отношение интуиция к творчеству? Невозможно. Но есть разница между понятиями интуиция и творчество. Чему мы можем с вами, чему мы учились на предыдущем занятии? Какое упражнение делали? Кто помнит? Никто. Это что такое? А? Интуиция? Мы что имеем в виду под интуицией? Не творчество же. И не совесть. А что? Я бы сказал, ну это каждый тоже. Нету здесь, чтобы вы почему так спокойно спрашивали, потому что нету здесь ни определенности, ни термина. Мы чаще имеем в виду под словом интуиция некоторый внутренний толчок. Правда? А? Уверенность какая-то, что вот надо делать так. Нет, это какое-то направление, куда вот такое варится внутри, варится, а потом куда-то пощелчивало, и оно пошло к какому-то направлению. Смотрите, это уже... Ну, и все равно нет толчок, нет момента заготовки, ожидания. Это когда мы умеем размазывать ощущения на правильном. Да, направление. А бывает, интуиция накапливает, обрабатывает информацию? По-моему, нет, например. Можем мы как-то это объяснить? Вот, все вместе. Вот смотрите, все это как-то в какое-то единое целое соединить. Что такое развитие интуиции? Как ее развивать? Прислушиваться к чему? Что такое я? Прислушиваться к желанию. Как вот прислушиваться научиться? Знакомый, который развивал интуицию, занимает боксом. Вот он говорит, я чувствовал удар, не надо было вовремя почувствовать удар противника. А вовремя удар почувствовать, это что значит? Нет, ну это смотрите, это, да, это, я думаю, что это относится к области. Я знаю, что это такое. Я недолго, но тоже занимался боксом. Это, конечно же, почувствовать удар до удара. Почувствовать, куда пойдет рука до того, как она сдвинулась с места. Вот что такое интуиция. Она в боксе. По большей части этой интуиции учат на самом деле в карате. Собственно, карате – это такая классическая, в классическом смысле, это такая сплошная интуиция. Потому что ты останавливаешься в некотором пространстве и реагируешь ударом до того, как тебя ударит соперник. То же самое. Ну, вообще, это, конечно, не карате. Это основы воспитания самураев. Как они называли эту зону, в которой существует интуиция? Где надо? Ну, все, это слово все знают, на самом деле. Они называли это дао. Я еще говорил замечательное слово «неподвижная праджня» на одном из занятий. В буддизме есть такое понятие. Мы это называем обычно потоком. Психотерапии называют процессом. А вот такой Арнольд Миндл, очень близкий мне человек из трансперсональной психологии, называет это же самое сновидение. Он использует опыт австралийских аборигенов, которые говорили, что надо оказаться в мире сновидения для того, чтобы почувствовать смысл событий. Лично для себя. Ты как бы выходишь из этого мира и оказываешься в мире сновидений. Или в потоке, внутри дао. Находясь внутри дао, ты можешь... Так и не ответили на вопрос. Что мы можем делать, находясь внутри дао? Есть свобода и предопределение? Ну, если мы предвидим события. То это значит, что вот этим людям приговорено разбиться на самолете, а вот тем, кто остался, не суждено. Так это или не так? Судьба есть? Мы ничего не предвидели, там были объективные причины, по которым... Судьба есть? Есть судьба. Есть. Поднимите руки. Кто считает, что есть судьба, предопределенность человеческая? Кто считает, что судьбы нет? Очень показательно. Всегда примерно две половины. Чуть больше считают, что судьба есть, чуть меньше, что судьбы нет. Ну, правда, так всегда. В любой группе так будет. В обязательном порядке. Это же в этом главный вопрос. Тогда я вам могу сказать следующее. Скажите, пожалуйста, я где-то, по-моему, я это говорил, но написал на форуме, потому что, если честно, у меня в голове уже перепуталось все, где я что наговорил. Я хотел сказать вот что. Я хотел сказать, а как вы думаете, вот остальные... Мы говорим, для того, чтобы почувствовать интуицию, ей надо научиться доверять. Правда? Сейчас будем учиться. Очень важно понять тут две вещи. Первое. А готовы ли вы к этому? Поскольку это отчасти всегда напоминает какое-то такое безумие. И в разговорах тоже. Потому что, да, как только я говорю интуиция, все хорошо. Как только я говорю неподвижная, праджня, судьба, люди сразу напрягаются. Что-то такое не наше такое, что-то. А пытаюсь я объяснить следующую вещь. Вот разбились люди на самолете. Ну, простите, жестокий пример пришел. А как вы думаете, вот двое на самолет опоздали. А как вы думаете, у остальных, тех, кто оказался на самолете, не было сигналов интуиции? Может быть. Тогда какая предопределенность? Смотрите, вы знаете, вот этот эксперимент, можете, кто не читал, конечно, есть замечательный роман очень мной любимого вообще Торнтона Уайльдера, который называется «Мост короля Людовика Святого». Есть и фильм по этому роману, но, как всегда, в общем, лучше романа ничего нету. Там эксперимент такой проводится. Там, сейчас уже не помню, 9 человек, по-моему, переходят мост через пропасть в Мексике. Висячий на лианах, который висит уже там несколько тысяч лет. И вот в этот момент мост рвется, и они разбиваются. И некий священник-иезуит предпринимает исследование. Что их привело на этот мост? Что общего в их жизни? И, в общем, как бы, по мнению Уайльдера, тоже оно такое же, что сигналы получают все. А у всех что-то происходит. У кого-то там, не знаю, жена болеет, у кого-то мама, у кого-то ребенку надо вдруг неожиданно перед самым вылетом срочно что-то там делать. У кого-то на работе что-то происходит чрезвычайное. Не доверяя интуиции, мы такого рода толчки или предупреждения, ну, как бы игнорируем, не связываемся с ними. Получается, что это вот чувство, оно особенно интересно тем, что оно имеет некий очень индивидуальный смысл. Но не все же люди всей Земли получают предупреждение о том, что этот самолет разобьется. Это не универсальные поля, а это что-то, имеющее отношение лично ко мне. В строгом смысле этого слова мы связали интуицию и творчество, потому что они оба говорят об индивидуальном предназначении. В некотором смысле мы же все заняты творчеством. Я не сочиняю музыку и не рисую картину, но тем не менее, да, я же все равно что-то творю. Семью, вас. Я пытаюсь внести какие-то краски. Вы их воспринимаете не все, но какие-то все равно воспринимаете. Что-то в этом внутреннем ощущении меня. Значит, я хочу сказать, что когда мы говорим об интуиции, мы говорим о какой-то нашей индивидуальной воронке во всеобщем поле или о каком-то водовороте индивидуальном в потоке или о какой-то нашей личной задаче по отношению к Богу, если мы называем это Богом. По той простой причине, что интуиция – это нечто, что не имеет отношения ко всем. Это имеет отношение лично к нам. Это очень важное ее качество. На самом деле, я думаю, что уже наслушавшись до оскомины программы «Серебряные нити», вы должны мне сказать, ну, какие существуют способы почувствовать яснее, точнее? Как почувствовать это самое сознание, его исходную в точку в себе? Буддистский ответ. Медитация. А что надо сделать, чтобы остановить суету? Отключиться от эмоционального. Да. Самый лучший способ. Да. Сновидение. Как увидеть сновидение? Они сами просят, если надо будет. Чего вы видите? Да ничего. Ничего? Совсем? Правда не видно. Я просто говорю, видно в зеркале чего? Почему зеркало так? Повыше поднять? Смотрите. Почему зеркало такой символ, значимый для человечества? Пограничное. А для сказок, волшебства, магии, что там? Как перейти в другой мир? Чего вы смеетесь? Как перейти в другой мир? Отразиться. Что есть в зеркале? Что там есть? Я так не смогу. Ваши, там, например, лица, кресла, столы. Что еще есть в зеркале? Нет, это неправда. Там есть одна очень существенная деталь, которая совершенно не зависит от того, что перед ним поставишь. Видишь то, что хочешь. Это волшебный фонарь, это другое. Что в зеркале есть всегда люди? Отражение. Ну, наверное, когда нас нет, то и отражения нет. А это есть все равно. Что нужно для того, чтобы возникло отражение? А? Свет. В зеркале всегда есть свет. Блеск, не зеркала, а блеск зеркал у нас приманяет, правда, всегда к себе. А мы с вами сейчас говорим, когда мы говорим об интуиции, мы говорим о свете. Наташа, давай ты попробуешь, хорошо, не возражаешь? Ну, встань, пожалуйста. Что надо делать? Тут тебе же приятно смотреть на себя в зеркало, я же знаю. Не очень. Тем больше оно увеличивает. Так. Да, это да, да, да, да. Это сознательно. Угу. Ну, попробуй просто, мне интересно, попробуй посмотреть на себя с точки зрения света. Сразу не получает, тогда просто попробуй посмотреть на свет, а не на себя. Ну, если получу, то туда можно куда-то уйти. Ну, да. Я здесь, уходи. Да, можно уйти. Если не смотреть на себя, то да. Вот, собственно говоря, пока сказать. Вот, собственно говоря, и все. Я показываю какие-то очень простые вещи, которые иначе кажутся абстрактными и непонятными. Ну, например, для того, чтобы человек почувствовал интуицию, ну, как исходить даже из наших разговоров, правда? Мы должны исходить из того, чтобы видеть себя с точки зрения совести. Себя с точки зрения творчества. себя с точки зрения некоторого смысла, в который в нашу индивидуальность вкладывает Бог. Потому что иначе вот этого самого индивидуального предчувствия, эмпатии невозможно. Правда? Особенно сильные сигналы с этого уровня мы чувствуем, как некоторые толчки. Я вам хочу сказать, что на самом деле, правда, вот если вы задумаетесь, то в этом главная функция искусства. В том простом упражнении, которое я сейчас показал Наташе. Что человек делает, когда он приходит в музей? А когда он приходит в музей не потому, что так надо, учительница в школе велела, а правда любоваться картиной, когда он, как Наташа сейчас сказала очень точно, если так попытаться, то может провалиться. Обратите внимание, по сути, в интуицию. А когда он приходит, правда исполненный страсти к, не знаю, к Рембрандту, он что делает? Потом приходит ночью с бритвой и продает. Зачем мы выбираем картины, которые правда? Что такое катарсис? Вот это тоже очень важно. Смотрите, все крутится здесь. Оно просто об одном и том же разными словами я понимаю, но это необыкновенно важно. Ну, я не знаю, это очень все субъективно, поэтому искусство такого рода разговоров, оно тоже, уж простите, отчасти художественное, для меня тоже. Я же не знаю, как это называют все, да, кого-то я слышал, но я же не мог слышать всех. Поэтому я сейчас пытаюсь утверждать следующее, когда мы приходим и проваливаемся, вот этот провал, который почувствовала Наташа, он означает, я смотрел на себя с точки зрения зеркала, потому что зеркало само по себе это просто отражатель света. Дело в том, что когда мы смотрим на Рембрандта, для меня это мое описание субъективное, художественное. Имею я право на творчество? Мы на самом деле смотрим на себя глазами Рембрандта. Точка перемещается. Мы отстраняемся от себя и оказываемся в мире. Хотите интуиции? Хотите творчества? Если этого отстранения не происходит, это называется экскурсия по картинной галерее. Я же не скажу ничего удивительного, если скажу, Лев Толстой – это зеркало русской революции. Я имею в виду то же самое, только буквально. Романы Толстого, правда, очень многие люди умеют смотреться как в зеркало. Я такое слышал, по крайней мере. Нету этой смены точки отсчета. Искусство не имеет смысла. Главное, с помощью чего мы это делаем ежедневно, и как бы, это, конечно, музыка. По-настоящему отдохнуть, умыться музыкой, погрузиться в музыку, это почувствовать себя с точки зрения музыки. Разве нет? Я не помню. Все время забываю его фамилию. Кто у тебя любимый бард? У меня? Да. Я забыл его фамилию. Мирзаян, по-моему. Ты тоже забыла? А я не помню. Ты меня боишься просто. Мирзаян. Ты же, по-моему... Нет, нет. Не помню. Ну вот, это не важно. Я же их не знаю практически сам. Это ужасно. Я хочу сказать, что... Почему я этот разговор? Я этот разговор веду потому, что вот Наташа большой любитель смотреть на себя с точки зрения Егора. Я как бы к этому, потому что я люблю Горовица. Это означает, Горовиц мне соответствует. Он меня понимает. Не всех. Кто-то больше любит Рихтера. Это чуть дальше, чем просто нравится. Это провал. Это беда фанатизма. Человек, только проваливаясь в этот провал между собой и искусством, человек уже не хочет смотреть на себя другими какими-то глазами, что тоже, в общем-то, необходимо. Нельзя смотреть на себя только глазами Достоевского. Это быстро приводит к самоубийству. Это имеет и... это очень простой, между прочим, навык. Хотя, как я предупреждал, все навыки, которыми я могу поделиться, они всегда попахивают безумием. Чего ж делаешь-то? Мы, сознание, это прожектор внимания. Я рассматриваю, любуюсь Наташей. Это значит, я ее разглядываю. А здесь мне нужно, что такое интуиция? Это взгляд на самого себя с точки зрения сознания. Я смотрю на зеркало для того, чтобы почувствовать что-то точнее. Я как бы должен сказать, зеркало смотрит на меня. Свет. Мы сейчас попробуем, кто у нас болеет. Болеет. Нет болей ни у кого конкретных. Нету? Хорошо. Я тогда буду над Витой издеваться. Вит, идите сюда. Вот. Виту я объявил своим любимым экспериментальным объектом. Ну, она красивая дама, поэтому над ними издеваться всегда приятнее. А можно я вас сниму? Спасибо. Еще у нас есть целитель музыкальный, правда, очень тонко чувствующий. Ее зовут Валя, вы все ее знаете. Эксперимент, ну, правда, непростой, поэтому вы нас не судите слишком строго, хорошо? Речь идет о том, что Валя попробует сыграть Виту. Это вообще такой, ну, в действительности, вот все то, что называется музыкальным лечением в традиционной культуре, сводится к двум вещам, которые, вот принцип которых мы сейчас посмотрим. Первый принцип. Целитель настраивается на пациента, все условия, и пытается сыграть его. Часто еще мы когда-то, несколько лет назад, кто ходил на там презентации книг, мы еще учились пропевать человека, да? А вы будете слушать, я немножко по-другому поставлю Виту, а вы будете слушать это дело в колонках, разумеется. Да? Да. Вот. Вит. Вот. Я не буду же вас пытать, да. Только нет, чуть-чуть просто помучаю и все. Потом. Вы всегда вам, я просто что делаю. Вот, тут... Я это же делаю, потому что на самом деле для того, чтобы... Поскольку я хочу показать какие-то вещи, которые очень здорово могут помочь дома, просто с любимой музыкой. Хотя и этот эксперимент мы готовы несколько раз повторить, чтобы те, кто хочет, это попробовал послушать. А, по крайней мере, вот в аюрведе именно так, это обязательная процедура при лечении сердечных болезней, сердечной чакры, только инструмент, конечно, акустический, как вы понимаете. А смысл вот какой. Я когда-то рассказывал о том, что самый такой приятный способ слушания музыки – это слышать музыку телом. На самом деле, для этого делается очень просто. Вот виду, я попрошу вот так руки на динамике расположить. Да? Вот. Сейчас я договорю. Ну, вступление долго, а вот уже руки здесь. Как бы... Это можете сделать и вы, да, просто легче с ладонями, без ладони труднее. Для этого нужно просто попытаться чувствовать телом вибрацию звука. Специально ставим колокольчики, потому что это приятная внутренняя вибрация. Дальше Вита и вы тоже на несколько минут. Валентина... Человек, правда, очень тонко чувствующий, поэтому мы не шумим, потому что она пытается играть не авторскую мелодию, а мелодию Виты, как она ее чувствует. А... Попробуем. Ощущения. Два вопроса у меня к залу. Вопрос первый. Похожа мелодия на Виту? Вопрос второй. Вам от этой, вы как чувствуете эту мелодию? Хорошо или плохо? Ладно? Это только первая половина. Хорошо? Пробуем? Конечно. Я ушла. Можно даже положить вид, просто чтобы они не дрожали, да, да, да. Нужно пускать в тело вибрацию, именно вибрацию. Thank you. Вот это только тренировка. Как ваши ощущения? Хорошие. Видимо, это интуитивно чувствуется как хороший человек, скорее всего. Да. На самом деле, еще если, может быть, музыканты есть, есть еще и тональности, можно понять. Вот Вита, она принадлежит тональности соль мажор, да, и параллели ее ми минор. Это тональность, в которой есть одна повышенная ступень, которая звучит очень, ну, тяготение чувствуется. Да. Она такая мистическая. Это сочетание вот солнца и такой мистической паутины, которая наползает. Вот Вита это очень чувствуется. Кто сочинял в тональности ми минор из великих композиторов? Ну, кто сочинял? Я сейчас не могу сказать. По-моему, Шопен. Ну, Шопен вообще, в смысле, он мог миноры, бемоли, все это. Но честно, мы не знаем. Я чего хотел сказать? Это первый этап, на самом деле. Почему? Потому что, может быть, кто-то захочет, поскольку я хочу сказать, что в действительности, как ваши ощущения, Витя? У меня очень хорошее ощущение. Мне как-то почему-то вот здесь я начала чувствовать. У меня такое ощущение, как будто наполненность мне как появляется, я не знаю, что это такое. Ну просто вот внутри как-то, вот именно здесь ощущения как-то некие хорошие. Вот эта наполненность, которая вообще очень часто появляется от звука, правда? Это знакомое же чувство, наполненность звуком. Просто вдох сделать, и уже просто. Это, правда, некий такой вот предварительный шаг перед миром интуиции. Потому что я думаю, что все меня легко поймут, если я скажу, что наполненность звуком и наполненность смыслом вещи очень близки. А вы знаете, что я принадлежу к числу людей, которые убеждены, что мы теряем здоровье, теряем жизнь, когда теряем смысл, когда теряем наполненность каким-то смыслом вот этой самой внутренней задачи. Как это все, ну, я не знаю, превратить в интуицию? Хотя мне не очень нравится это словосочетание, поскольку ничто здесь ни во что не превращается. Это просто какой-то такой один процесс. Это тоже очень несложно сделать. Вот давайте попробуем теперь следующую вещь. Сейчас мы займем ту же позу. Валя будет продолжать играть Виту. А Вита попробует сделать такую штуку. Словами, разумеется, совершенно спокойно. Нам надо наполнить этим ощущением все тело. И поясницу обязательно. Поэтому Валя будет потихонечку играть. А вы попробуйте почувствовать, как бы ее по звуку подвигать. Ну, например. Ну вот, я нажимаю, вот у меня за порядок цель. Я нажимаю ту соль, а вам хочется правее. Вот сюда. Или вам хочется, в смысле, левее, или вам хочется правее. Только просто себя слушать. Вот, какой, да, какой звук такой? Вот, слушать вот надо звук. Звуки вправо-вправо уходят выше, звуки лево уходят ниже. Угу. Только давайте, чтобы не путаться, наоборот, ваше право будем иметь в виду. Угу. Не Валина, а ваше. Ниже, а мое лево выше. Да. Опять же, вам может захотеться, для того, чтобы вот он пошел поглубже, этим звуком поуправлять с точки зрения как бы... Подожди, постой на месте. Да? Угу. Как бы повтори. Что еще нам нужно? Ну, хватит. Да, можно сначала просто попробовать. Сдвигать. Вот хочется, чтобы это наполнилось, она заполнила все тело. Угу. Вниз опустилась. Хорошо? Пробуем. Thank you. На самом деле эксперимент очень простой. Надо, если какие-то доказательства нужны, то я играла в тональности в определенном, с определенным алгоритмом. Стоило мне нажать клавишу не из тональности, да, которая не может быть словом, как Вита сразу встрепенулась, не мое. Ну так вот, как бы и это еще есть. По одной простой причине. Тут интересно вот что. Дело в том, что когда Вита делает вполне естественную операцию, управляет вами звуками, которые включает, она оказывается в состоянии интуиции. То есть она говорит с точки зрения звука, чего ей необходимо. Я же не просто хочу некоторый сеанс целительства повести. У нас очень трудно, я просто не говорю, что попробуем сейчас. Вот, но смысл заключается в том, что когда она наполняется звуком и начинает в этом состоянии управлять своей полнотой чувств, она на самом деле, если получится сосредотачивать свое внимание на волнующих ее вопросах будущего, ну не знаю, там, выйду я замуж за этого конкретного молодого человека или нет, в этом же состоянии очень легко научиться получать ответы. Потому что мы назвали это космосом, ну пусть будет космос. В этом состоянии человек оказывается космосом, звуком, происхождение которого никто не знает. Если кто-то мне скажет, что такое музыка, мы для того, чтобы быть ясновидящими, или для того, чтобы быть интуитивными, так любим поэзию, так любим музыку. Потому что, находясь в этом пространстве, мы можем очень точно почувствовать, чего для нас правда, чего для нас ложь, чего для нас верный поступок, чего для нас поступок неверный. И на самом деле нет никакого другого состояния, кроме состояния тихой молитвы. Смотрите, Вита символически сейчас делала то же самое, что делает человек, скажем, старец, владеющий умной молитвой. Что делает старец? Что такое умная молитва? Кто знает? Поднимите руки. Умное дело. Никто не знает. Это слова «Господи Иисусе Христе, помилуй меня» или «помилуй меня грешного», которые непрерывно даже во сне должен проводить исихиаст. Он размещает их в своем сердце, и они звучат там непрерывно, и когда он... Это буквальное ощущение. Я просто не смогу. Это целая культура, и об этом надо долго рассказывать. Но так это духовная практика русских старцев. Так, то есть старец, который не делал этого, не является старцем. Это этих людей мы называем старцами. Как бы, и тогда он как бы получает возможность чувствовать человека от имени этого звучащего внутри имени Иисус Христос. Потому что потом все это, помилуй меня, грешного, все это отпадает, остается только имя, которое как бы непрерывно, круглосуточно звучит, и когда к тебе приходит человек из мира, то ты смотришь на него, прямо это так вот, текстуально так, ты смотришь на него от имени. То, что говорит старец, как правило, не является ясновидением, как там, да, например, у Панги. То, что говорит старец, является толчком. Он говорит, тебе не надо это делать, ты туда не ходи, ты этого не пиши, не знаю, да? Ты на ней не женись, или ты на ней женись. Он не образы твоего будущего видит, он видит толчок, да, вот от этого имени. Конечно, только чтобы не считали, что я думаю, что к этой умной молитве или к умному делу сводится весь исихиазм, все сложнее, просто я как бы говорю по главам. Вот это и есть соприкосновение с интуицией, когда человек говорит не от себя, а от имени света в увеличивающем зеркале, собранного в пучок. Поэтому у меня зеркальце увеличивающее, сконцентрированное. Поэтому, если в том же состоянии, что делает это состояние с организмом, почему целебная? Ну, естественно, это просто некоторое нахождение той структуры вибрации, которые нужны, которые, смотрите, интуитивно нормальны. Я не о волшебстве говорю, я говорю о вибрационной терапии. Да, вот нужен такой темп. Это значит, что, видите, по-хорошему нужно музыку эту записать и время от времени слушать. И работа эта должна быть, ну, какая-то такая не демонстративная, а нормальная. Да? То есть на это нужно потратить какое-то время. Получится музыкальная таблетка. Но та же Вита может совершенно железно, поскольку музыка – это вибрация, вот в ней почувствовать тот толчок, именно толчок, который я называю интуицией. Да, это вот ответ, вот тот самый старца, надо, не надо. Опасно, безопасно. Добро, зло. Для меня это конкретная ситуация, в которую я что-то чувствую. Когда мы с вами говорили, делали упражнения на прошлом занятии, мы все-таки говорили о метаморфозах, о трансформации мира. А здесь мы говорим только от чувства. Поэтому есть вопрос, ответ на который хотелось бы почувствовать. Ну, понятно, что мы же с вами не сможем сейчас узнать истину, да, но, может, Вита захочет, когда-нибудь расскажет. Можно ерундовый, можно серьезный. Отлично. Вы его себе можете сформулировать? Нам не обязательно. Ну вот, вы вставайте в ту же позу. Задумайтесь об этом вопросе. Задумываться надо так, как вам кажется удобнее. Можно представлять себе, там, я не знаю, этого мужчину. Можно, да, ну, так ли это сложно в сущности своей? Как бы можно представить себе, можно задавать себе вопрос, чтобы он звучал. Да, это зависит от типа вашей преимущественной модальности, как говорят в психотерапии. Неважно, как задавать себе вопрос. Если при этом возникает картинка, очень хорошо. Картинка. А дальше, вот когда вот так слушаешь телом мелодию, вдруг возникает, и вот его нам тоже сообщать не обязательно совершенно. Возникает либо ясный ответ, просто да или нет, причем поразительно, иногда просто звучит. Или какое-то абсолютно ясное отношение, оно или картинка окрашивается в негатив какой-то эмоциональный, или в позитив, что естественно и значит да или нет. Да? Вот, при этом все равно вы сначала... Задача чуть меняется. Это как бы уже вроде разговор не про здоровье. Хотя все перемешано в этой жизни. Можно попробовать сосредоточиться и снова управлять валией. В смысле, как бы должно быть хорошо. Звук должен наполнять тело и в нем звучать. Точно так же, право, лево. А потом концентрируетесь и задаете себе вопрос. Попробуем делать даже сложнее. Я подвигаюсь от меня не одинаковый нот, а интервал. Они будут функционирующие или диссонирующие. И пытайтесь почувствовать вот тяготение, да, куда у вас уходит желание, вот тяготение острое, конфликтное, да? Или разрешающее? Подожди, это сложная задача. Это не сложно, это сейчас, не легко. Сейчас, мы сейчас, знаете, что сделаем? Да. Мы сейчас попробуем все это сделать вместе. Я хочу, знаешь чего? Вот показать, что это вообще изначально одно и то же. Что здоровье, что человек, что там, я не знаю, родители. Это же части вот этого самого потока, который есть мы. И люди, болезни, проблемы либо имеют к этому потоку отношения, либо не имеют, потому что они случайны, да, в нашей жизни. Поэтому лучше всего просто вот сделать то же самое, вот что уже понятно и что уже привычно. Да? Вот сделать так, чтобы звук звучал оптимально, потом задать себе вопрос. Себя чувствуете в зале? Устроили со всех? Вы знаете, вообще мне всегда казалось, что музыкант должен сочинять мелодии людей, потому что это вообще дает какое-то такое очень хорошее чувство, ужасно приятное, на мой взгляд. А сказать я хочу вот чего. А вы сами можете такое упражнение проделывать без Вали? Как вы думаете? Не, мы сейчас с Валей проделаем. Виточка, спасибо большое. Я уж не буду вас держать на это. Спасибо. Ну, как вы думаете? Мы такое упражнение проделываем по много раз. Потому что на самом деле... Да, под известную музыку. Когда к нам привязывается какая-нибудь мелодия, эта мелодия помогает нам чувствовать ситуацию какую-то не с точки зрения нервов, а с точки зрения покоя. Я это сейчас назвал с точки зрения музыки. Мы для этого крутим в голове какие-то ритмы, или они у нас всплывают. Поэтому же нам в разные периоды жизни нравится очень разная музыка. Я имею в виду даже не возраст, я имею в виду состояние души. Да? И мы знаем, что она помогает. Иначе зачем она, собственно? Мы бы ее и не слушали. Поэтому сознательно это упражнение, конечно, лучше делать в той ситуации, когда кто-то играет в вас. Но проблема заключается в том, что слушать или смотреть на ситуацию с точки зрения музыки, конечно, возможно, и, конечно, для этого не нужны специально приглашенные исполнители, я бы так сказал. А можем проделать, мы попробовать все это и вместе, я просто боюсь, потому что я понимаю, что исполнителей надо беречь. Вот, серьезно. Ну, это трудная работа, поэтому если вы попробуете посидеть тихо, то можно попробовать сделать так. Вот вы положите сумочки и шмоточки, и встаньте, пожалуйста, ненадолго. Сейчас Валя попробует сыграть вас. Точнее говоря, ощущение от зала. Это довольно сложно, но возможно на самом деле, потому что все равно любой человеческий коллектив составляет какую-то мелодию. Во всяком случае, ну, я каждый раз, когда общаюсь, пытаюсь тоже по-своему на эту какую-то такую эмоциональную вибрацию настраиваться. Возможно, это и есть эмпатия. А каждый из вас может попробовать Валей управлять. А именно, поднять правую или левую руку вверх, тогда, соответственно, когда вы поднимаете правую руку, тембр пойдет чуть ниже, а когда поднимаете левую, чуть выше. Запомнили? Конечно, мы будем реагировать, мы, я какой щедрый человек, правда? Мы добрый такой. Валя будет реагировать на большинство. Поэтому, но это не важно, поскольку вы все равно, да, закроете глазки. Еще раз. Можно сделать две вещи. Первое. Если звук наполняет хорошо, то вы его пустите внутри тела каким-то зонам и органам, которые больны, пустите его все к сердцу, потому что сердце потом долго не болит. Правда. Не могу гарантировать, что прямо мы вылечим тут, но долго не болит. Это проверено многими поколениями, на самом деле, музыкальных терапевтов. Это не такая какая-то новая идея. Вот. А второе, что вы можете сделать, когда вы почувствуете, нужно почувствовать, что все-таки ваша вот поднятая рука, она управляет музыкой. И когда вы это почувствуете, можете задавать себе те вопросы, точно так же, как это делал Вит, да, которые вас волнуют. Помните, что это ощущение, мы именно поэтому говорим об интуиции, потому что это некоторый толчок, который всегда с нами, который у нас есть. Не Вален толчок, и не Александр Геннадьевич, а ваш. Что с ним делать? Это уже... ваше личное дело. Более того, если вы отнесетесь к этому серьезно, то это состояние, вот кто знает, что такое раскачивание телом, это что-то вроде качания телом, потому что вот эти звуки очень легко себя в голове пробудить, и с их точки зрения повернуться к ним, с их точки зрения посмотреть на ситуацию или на вопрос, который вас мучает. Понятно, о чем я говорю? Закрываем глаза, пробуем, испытываем нежность, нежную благодарность к Вале, все нежную благодарность, потому что это тяжкая очень работа резонирования на зал. Я неожиданно, я ее не готовил к такого рода упражнению. Так вы мне скажите, сейчас будет другой инструмент, как он слышен в зале, в смысле не громко ли? Или громче? Космический, он у нас уже видел. Да, мы уже подарили. Вот, смотрите, обратите. Если говорить о реальных бедах, то в число реальных бед, например, входит наше ощущение, что мы этим процессом управлять не можем. Потому что музыкой пыталась управлять 1,5 человека. Один явно, потому что родственник исполнителя, второй наполовину. Как бы боком, боком. Ну, я подшучиваю, на самом деле дело в том, что это правда чистая. Суть правды заключается в том, что нам, мы никак не можем, не помещается в голове. А для того, чтобы заработала вот эта самая интуиция, как ни странно, мы с вами должны понять, что если мы не можем ей управлять, то мы можем, по крайней мере, ее спрашивать. И вот как только... То есть мы можем с ней общаться. Это не некое чудо, которое стучит нам по головам откуда-то снаружи. Это что-то, что присутствует внутри. И вот это управление мне нужно для того, чтобы вы поняли, что это позволяет, правда, совершенно по-другому относиться к своим внутренним ощущениям и чувствам. Поэтому... Что вы имели в виду, девушка, под консонансами и диссонансами? Под консонансами и диссонансами я имела в виду интервалы. Угу. Одни звучат консонирующие, приятные, другие диссонирующие. Такое тяготение, да, неприятное, они как бы сливаются один с другим. И создается такое напряжение, хочется сразу сжаться. А тут опять наоборот. Надо будет все-таки повесить объявление, да? Не включайте на сеансах психотерапии мобильные телефоны. Уважаемые господа, мы верим. А это сложнее. Я просто хочу, чтобы вы попробовали еще раз. Но вот с этими консонирующими, диссонирующими интервалами. Или вот то, что я объяснил, было понятнее. Сможете различить диссонанс и консонанс? А? Диссонанс вам может быть тоже приятный. А, нас... Он может быть его хотеться, но это будет указывать, да, он как бы указывает на какие-то конфликтующие. А на колокольчиках? Да, пожалуйста, на колокольчиках гораздо приятнее. Колокольчики будут плохо смешиваться. Можно погромче сделать. Ну вот вы скажите, приятно ли вам, в смысле, хорошо ли они сливаются, потому что они такие шатающиеся. Можете различить? А? Да, конечно. Колокольчики, они как бы они размешаны. Да. Ты что, клейка? Ну пробуем. Только задачу поставьте, раз уж. Попробуйте, когда у вас звук находится внутри, и когда я играю диссонирующие и диссонирующие интервалы. Попробуйте почувствовать, куда уходит напряжение или расслабление, в какую точку двигается звук, да, по телу. И в тех, и в других. И в тех, и в других. Где хочется расслабиться, когда я играю консонирующий, где хочется напрячься, как вот это... до кончиков пальцев, да, как он. Вы что? Очень умный, я знаю. Так, это только танец, как говорил Рамдас. Тогда будем танцевать, потому что все сложнее. Встаньте, пожалуйста. Будет играть звуки, они будут вызывать некоторые ощущения в мышцах. Где-то напряженно, где-то сжато. Чуть сложнее, чем предыдущее упражнение. Вы должны попробовать почувствовать, какой звук вызывает напряжение, какое расслабление. И где в теле это происходит. Хорошо? Попробуем? Закройте глаза, попробуйте сосредоточиться. Чуть-чуть почувствовали? Чуть-чуть. Не важно, это на самом деле, ну как всегда, я же, если вы будете готовы, мы проведем лечебный клуб специальный. Но это вещи, ну как бы для того, чтобы вы поняли. А хочу я объяснить вот чего. Самое-то главное. Напряжение и расслабление мышц просто так не бывает, поэтому вы так сложно это и чувствуете. Не, стойте. Стойте, стойте, я сейчас закончу. Сейчас Валя опять будет играть зал, то есть свои ощущения от вашего присутствия. А вы попробуйте сделать движение, на которое намекает напряжение ваших мышц. Ну, грубо говоря, вот если у меня слева живот напряжен, то он меня зовет как-то вот так повернуться, да? Это мы же интуицией занимаемся. То, что вы чувствуете как напряжение, если хотите, сейчас скажу, чтобы вас посадить. Короче говоря, попробуйте почувствовать и обязательно сделать или хотя бы наметить. То движение, которое у вас возникает в теле, из сочетания этих напряжений и расслаблений. Поняли, о чем я говорю? А? Трудно? Еще раз попробовать? Да, я и говорил про танец. Только я не призываю вас танцевать. Я знаю, что это сложная задача. Танцевать будем компанией. Специально объявлю танцы, о танцах клуб. И будем танцевать танец. А движение, по сути, любое, которое человек делает стоя под музыку, оно, конечно, похоже на танцевальное. Я не предлагаю вам делать ни гармоничное движение, ни танцевальное движение, ни па. Я вам предлагаю сделать некоторое движение, вот как я, да, вот у меня есть. А сейчас вы попробуете, а я объясню, что это значит. Хорошо? Подвигайтесь, господа, хотя бы так, хоть немножко. Поменяйте положение тела. А какое отношение эти движения, которых я от вас хотел, но не получил, имеют к интуиции? Скажите мне, пожалуйста. Садитесь, садитесь, садитесь, хватит, хватит. Ну, мы опять же много по-разному, никто не хочет, все устали. Я это много раз объяснял. На самом деле ведь человек, интуиция индивидуальна, потому что она, ну, говорит о неком предназначении человека, да, его индивидуальном смысле. И это значит, что когда человек не выполняет чего-то, чего от него ждет Бог или космос, или жизнь, то он всегда получает некоторые сигналы интуиции, в том числе некоторые сигналы, которые случаются в виде событий. Это на самом деле одно и то же. Потому что когда мы напряжены и знаем, что мы делаем что-то не свое, мы ведем себя неуклюже, и можем упасть в люк. Да? Как бы, а когда мы делаем что-то и чувствуем, что это наше, мы становимся ужасно грациозны, коровольны на льду. И поэтому все те сигналы интуиции, которые мы недополучили, недоосознали, да, или не захотели их слушать, все те Иисусы, которых убил великий инквизитор в каждом из нас, они все откладываются в виде напряжений сначала. Потом эти напряжения преобразуются в болезни. Да? И потом мы говорим себе, ну так сложились обстоятельства, у нас такая ужасная страна, и я так болен, я не смог, ну не знаю. Всю жизнь собирался, но не смог написать книгу. Всю жизнь собирался, но не смог сказать что-то важное сыну. Всю жизнь собирался, но не смог построить дом. Неважно, да? Почему? Ну, потому что я болел, так сложились обстоятельства. Но сначала первыми появляются вот эти привычные мышечные напряжения. Каждый раз, когда вы решаетесь на этот танец, вот вы делаете это движение. Это движение что-то значит. Кому-то хочется присесть, да, там. Кому-то хочется поднять ногу, кому-то хочется еще чего-то. Но для этого надо иметь некоторую свободу, которую нет у нашего человека. Ну как же ногу поднимешь-то в публичном месте? Ужас-то какой, кошмар, съедят. Самое удивительное, что мы их точно так же будем сдерживать наедине с собой, потому что объявим глупостью. И это тот самый вопрос, который я задал в самом начале. А зачем вы сюда пришли? Нахрен нам эта интуиция? Вот ведь в чем главная проблема. Уж если так сложилось, то лучше убить этого Иисуса Христа, потому что неизвестно, до чего она может довести. И это самая главная проблема. Поскольку... А? Да нет, конечно, возникали. Но я в данном случае про одну очень простую вещь. Вот понимаете? У нас существует некая игра, и мы сами не хотим, чтобы эта игра имела отношение к нашей реальности. Ну, вот есть там, да, занятия, клубы «Серебряные нити», но Валечка замечательно поиграет, Александр Геннадьевич умный такой, он нам что-нибудь расскажет. Но к жизни это не имеет отношения. Это имеет отношение к здесь, потому что в жизни это опасно. Правда, есть риск, что не услышишь сигнала о том, что не надо лететь этим самолетом. Ну, в общем, по большому счету, ну, значит, такая судьба. Потому что нельзя взять локально предчувствие неприятностей, а все остальное не чувствовать. А вот здесь, чтобы оно звонило обязательно. Либо человек открывает дорогу своей чувствительности и как-то учится с ней разговаривать, потому что она, это самая интуиция, или Бог, или Дао, или Путь, она гораздо больше, чем сам человек. Мы это прекрасно понимаем. Мы, наше эго, наша индивидуальность, никаких событий предвидеть не можем. Мы можем только почувствовать себя светом. Но можем. Только начинаем проваливаться. А в этом состоянии провала. Помните, мы говорили на «Возвращусь по кругу» на одном из клубов, что это состояние может быть. Состояние это то самое, в котором появляются какие-то возможности. Мы его боимся, как бы чего не вышло. Лучше остаться вот в этой привычной какой-то такой скорлупке, зато она знакомая. И даже двинуться-то не хотим, потому что домой придем, тоже не будем танцевать. Понимаете, какая штука? Американцы будут проверены, а русские нет. А? А наедине с собой-то чего? А? Это не зажатость. Наедине с собой у советских людей существует. Вот, я так называю. Опять же, нет абсолютных терминов. Существуют серьезные вещи. За квартиру в Сбербанке заплатить. Этот танец нужен. И несерьезные вещи. А несерьезные вещи, ерунда, это все, что относится к внутренним ощущениям. Мы целиком состоим из внешней реальности. И поэтому мы не танцуем не потому, что мы кого-то стесняемся. Некого стесняться-то, мы же это знаем, мы же взрослые люди. Мы не танцуем, потому что это ерунда, которая остается в пределах занятия. За его пределами уже не работает. И это главная наша беда. Потому что, естественно, для того, чтобы научиться чувствовать и получать ответы, нужно делать упражнения, нужно с этим работать. Нужно не просто так слушать. Поэтому у нас и... Да? Болезни все лечатся таблетками. Потому что таблетки это серьезно. А всякая там фигня в книжке «Таблетка от смерти» написана. Это не серьезно, потому что это требует какой-то внутренней работы и обращения опять к той же самой интуиции. Вопросы есть? Я танцую иногда. А потому что, понимаете, какая штука? Вот танец же, как любое другое, он же не просто так возникает. Он же возникает как некий древний ритуал. И я все время вспоминаю, да, царя Давида, который устроил неприличную вещь, танцевал перед Господом своим. Человек должен мало просто танцевать. Нужно понять сообщение своих собственных желаний и своего собственного танца. Мы для чего перед вами танцуем? В чем суть танца? Вы делаете какое-то движение. Оно означает какое-то потерянное вами желание. Потерянное. Которое необходимо для того, чтобы вы оставались, например, здоровым. Вот я при этом моем движении почему-то мгновенно чувствую себя с косой. Хотя очень, да, и это означает, что мне очень хочется, и правда мне хочется куда-то на воздух, потому что я неизвестно, какое количество времени там не было, мне не хватает очень физической работы, я переработал головой. И еще кое-чего, значит, очень много, чего я вам рассказывать не хочу. В этом движении всегда есть скрытое желание, и в танце всегда есть скрытое желание. Начинаешь об этом думать, делаешь шажок к познанию себя, а потом выясняется, что это и есть познание интуиции. Поскольку ты в основе своей, в основе сознания имеешь эту самую интуицию, как точку отсчета, как ноль. Нет интуиции, не горит сознание. По той простой причине, что существует огромное количество вещей, вот этих самых автоматизированных вещей, мы же с вами движемся, да, не анализируя разумом, как мы ходим, где мы идем и как пройти по этим дорогам. Мы как говорим, мы движемся? Интуитивно. Я этот ваш чертов центр на Первомайской как-то интуитивно нашел. Без этого вообще немыслима привычная нам жизнь. А думать об этом мы не хотим. Поэтому мы на сегодня закончим. Еще более сложный разговор будет в следующую, через две недели клуба не будет, потому что это будет 12 число, а 13 я танцую 6 часов в библиотеке имени Ленина с большим семинаром о трансформации реальности с помощью воображения. И, конечно, всех вас там жду.